при дюжине, по крайней мере, моих Шекспиров, нарочно туда посланных в виде повода для этой записки. Они телеграфно известили меня о получении одной книги из 12. Письмо не дошло. Месяца два тому назад я послал им несколько устных поклонов. Меня очень волнует твоя болезнь. Я не мог сообразить всего сразу и очень жалею, что не ближе посвятил Чичельницкую в обстоятельства нашего житья-бытия и не передал с ней постоянной и главной своей мечты о том, чтобы ты пожила с нами на даче. Чичельницкая писала в Ленинградском университете диссертацию на тему русских связей Рильке. Начавшаяся кампания по борьбе с космополитизмом помешала ей ее защитить. Сейчас профессор Казанского университета. В нижней закрытой стеклянной террасе живут, как прошлым летом, асмусы. Верхняя рядом с Ленечкой свободная, и тебе было бы очень удобно в ней. Чичельницкая застала меня в состоянии крайней нервной расшатанности. Это было перед моим вечером, которого устроитель не подготовил. Я боялся, что зал будет пустой. Были гости. Накануне мы с Диной перевезли из Москвы и похоронили у себя в саду под смородиновым кустом, который он сажал маленьким мальчиком, прах ее старшего сына, умершего от туберкулезного менингита 29 апреля. У меня 3 месяца. Первое. Жесточайше болит правая рука от плеча до кисти, плексит, и велено носить ее на перевязи. Черновик Генриха IV я пишу левой. Второе. Заболевают по 2 раза в неделю глаза конъюнктивитом от малейшего напряжения. Третье. Увеличена печень и болит решительно все. Но нет ни времени, ни желания лечиться. Напротив, сквозь все страдания и слезы прилив непонятного юмора, неистребимой веры и какого-то задора. Короче говоря, я стал рассказывать Чичельницкой о смерти папы, о Рильке, о повесившейся в эвакуации Марине, и так разволновался, что мне захватило дыхание, и я не смог говорить. Марина Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 года в Елабуге. Но ты своих представлений о нас не строй по этой стороне ее рассказов. Она видела меня в невыгодный день и затем вечер. Дорогая Оля, мне сейчас придется прекратить письмо, которое я противозаконно пишу тебе правой рукою. Она слишком разболелась. Мне надо еще уйму сказать тебе, из чего я не заикнулся и о мельчайшей доле. Это как-нибудь в другой раз. Приезжай, пожалуйста. Сообщи Лапшовым о смерти папы и передай им, это правда, не слова, им обоим, и Машуре, мою нежнейшую любовь и радость по поводу того, что они живы и благополучны. Как приятно мне было бы с ними повидаться. Достань 22-й номер британского союзника. Там о моих Шекспирах, тебе будет приятно. И будь здорова, не болей, ради Бога, и приезжай, приезжай. Обнимаю тебя, твой Боря. Москва, 23.12.1945. Оля, Оля, Оля, что же это такое, когда это кончится? Я не пишу тебе, потому что мне некогда. Но это меня гонит не жизнь, не ее трудности, а менее благородные и, наверное, более смешные мотивы. Теперь, когда это недоразумение насчет меня и скандал так укореняются, мне действительно хочется стать человеком. Я глупейшим образом надеюсь исправить и оправдать все эти недомолвки и недоделки. Мне в первый раз в жизни хочется написать что-то взаправду настоящее. Ах, Оля, ты не представляешь себе, в каком непомерном долгу я перед жизнью. Как щедра и милостива она ко мне. Но как мало времени. Как много надо нагнать и наверстать. Ты и Шура должны долго жить и быть где-то рядом. Я даже не представляю себе, что бы я мог такое отделить от себя и переслать тебе, чтобы тебе не было так одиноко. Ты должна была бы все же побывать у нас и тогда, или бы осталась, или что-то бы с собой увезла, от чего бы тебе стало светлее и лучше. Потому что мне ведь очень легко, ликующе легко, а не материально, и незаслуженно хорошо. Ты прости, ты еще чего доброго не поймешь и обидишься, или воспримешь это как волну ослепленного, оскорбительно участливого хвастовства и важничания. Какое несчастье! Как мне объяснить тебе это все, и, главное, в торопях? Обнимаю.